भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Гран Шримад Бхагаватам, 57 глава, 1. Господь ко всем относится одинаково. Текст 35. Дехендриясу хинанам Вайкундхапуру-васинам Деха-самбандха-самбодхам Этатакьятум-архаси Дехендриясу-хинанам Вайкундхапура-васинам Деха-самбандха-самбадхам Этатакьятум-архаси Дехендриясу-хинанам Вайкундхапура-васинам Деха-самбандха-самбодхам Этатакьятум-архаси Тела обитателей Вайкунтхи всецело духовны и не имеют ничего общего с материальным телом, чувствами или жизненным воздухом. Объясни же мне, как случилось, что спутники личности Бога из-за наложенного на них проклятия были вынуждены воплотиться в материальных телах, словно обыкновенные души? Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Намасте, Сарасвати Деви Гуру, Прачарана Деви, Вишеша Шуни, Вады, Пасхати, Адхиштарани. Обычному человеку было бы трудно ответить на этот исключительно важный вопрос. Однако Нарада Муни, будучи авторитетным духовным наставником, знал на него ответ. Вот почему, обращаясь к нему, Махараджа Юдхиштхира сказал «Этат Адхьятум Архаси» – «Только ты способен объяснить, почему это произошло». Изучая авторитетные писания, можно понять, что когда спутники Господа Вишну нисходят с Вайкунтхи в материальный мир, это не является падением. Они приходят сюда, чтобы исполнить желание Господа, и приходят подобно тому, как это делает сам Господь. Господь нисходит в материальный мир посредством своей внутренней энергии, и когда преданные спутники Господа нисходят сюда, им в этом тоже помогает духовная энергия. Все игры Верховной Личности Бога устраивает Йога-майя, а не Маха-майя. Стало быть, Джая и Виджая пришли в этот мир лишь потому, что им предстояло здесь исполнять определенную миссию ради Верховной Личности Бога. А вообще с Вайкунтхи, конечно же, никто не падает. Безусловно, если живое существо стремится к сьюджа-мукти, то оно погружается в сияние Брахмана, источником которого является тело Кришны, Брахманохи Пратиштхага. Такие существа имперсоналисты, сделавшие своим прибежищем Брахмаджойти, несомненно обречены на падение. Это утверждается в шастрах, Бхагаватам 10.2.32. О Господь, если человек считает себя освобожденной душой, но не предан Тебе, его разум нечист. Хотя такие люди совершают суровые аскезы и поднимаются на духовный уровень, но из-за того, что они не укрылись под сенью твоих лотосных стоп, их неизбежно ждет падение в материальный мир. Имперсоналисты не способны достичь планет Вайкунтх и стать спутниками Господа. Поэтому Кришна в соответствии с их желанием дарует им Саюджа Мукти. Но поскольку Саюджа Мукти – это не полное освобождение, им приходится снова падать в материальный мир. Когда говорят, что индивидуальные души попадают в этот мир с Брахмалоки, всегда имеют в виду имперсоналистов. Из священных писаний мы узнаем, что Джая и Виджая были посланы в материальный мир, потому что Господь захотел сражаться. Господь тоже иногда хочет сражаться, но кто, кроме его ближайших преданных, способен сразиться с ним? Джая и Виджая пришли в этот мир, чтобы исполнить желание Господа. Сначала они родились Хираньякшей и Хираньякашипу, потом Раваной и Кумбхакарной, а в третий раз Шишупалой и Дантавакрой. В каждой из этих трех жизней они погибли от руки самого Господа. Так что Джая и Виджая, спутники Верховной Личности Бога, пришли в материальный мир, чтобы служить Господу, доставляя ему удовольствие в сражении. А иначе, как сказал Махарадж Юдхиштхира, «Ашрадхия Ивабхати» – невозможно поверить, чтобы слуга Господа упал с Вайкунтхи. Как Джая и Виджая оказались в материальном мире, описывается в последующих стихах. Тела обитателей Вайкунтхи всецело духовны и не имеют ничего общего с материальным телом, чувствами или жизненным воздухом. Объясни же мне, как случилось, что спутники личности Бога из-за наложенного на них проклятия были вынуждены воплотиться в материальных телах, словно обыкновенные люди? Души. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам яйна тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Яна Бутале Свайам Рупакада Махьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипа Синху Бьяхевача Патитанам Павайне Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталеша Мати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарене Нервише Шашунья Вади Пашчатья Дешитарине. Какое сходство начала лекции? В английском варианте все лекции начинаются со слова «soul». И мы всегда... Вот я слушаю, да. Итак, одинаково вступление у всех. Итак, в шастрах описываются разные живые существа. В частности, описываются три вида живых существ. Нитья ситхи, нитья бадхи, и в частности я говорю, это значит как бы частный вопрос. То есть их больше, есть разновидности энергии. Кришны, свамши, випхивамши, свабхава, вайбхава, очень много. Итак, нитья мукты и нитья бадхи. И еще есть шактиовеши аватары, которые также относятся к категории обычных живых существ. Нитья ситхи – это живые существа, которые постоянно пребывают на духовной платформе, то есть они находятся в духовном мире и никогда не падают. Определение нитья ситх говорит о том, что нитья-ситхи приходят по просьбе Господа. Но эта просьба вызвана также их желанием, что Кришна, он не будет просить кого-то сделать что-то, если он знает, что этот человек или это живое существо не готово действовать по его просьбе. И поскольку Кришна знает прошлое, настоящее и будущее, он знает, что происходит с каждым живым существом, поскольку все живые существа неотъемлемые частички Кришны, то он, несомненно, знаток всех живых существ. Он знает все. Он знает каждое живое существо. Как мы постоянно, допустим, знаем, что происходит с нашим мизинцем. Мы знаем, что происходит с нашим мизинцем. И когда что-то не так, мы же сразу чувствуем это. Хотя он далеко, где-то на руке, не здесь. Точно так же и Кришна, когда что-то происходит с его частичкой, он уже знает автоматически. Кришна знает все о нас. Как о нашей духовной природе, так и о нашей материальной деятельности. Кришна свидетель всему. И самое главное, что он действующий. Не просто он, что он видит, что мы действуем, и все знает, как мы действуем. Он еще и действует за нас. Говорится, душа, она бездействует. Что мы с вами хлопаем глазами по милости Кришны, слышим, двигаемся. И эти движения осуществляем не мы. Эти движения осуществляет Параматма. И в Бхагаватам говорится, но если человек попытается понять это, как это происходит, он запутается. Потому что ему непонятно, как это происходит. Это же вроде я хлопаю. Вот я сейчас не хочу хлопать, я не буду хлопать. Вот смотрите. А сейчас вот я возьму и хлопну. Хлоп. И кажется, что мы управляем своим телом. И Прабхупада говорит, но когда с телом что-то происходит, оно болеет, мы сразу начинаем видеть, что мы телом управлять, что не в состоянии, что оно подвержено реакциям. Иногда нога откажет, иногда рука откажет, иногда вы оглохнете, ослепнете. Вот я сейчас, у меня зрение плохое, я не могу управлять им. Нужно какие-то внутренние резервы вскрывать. А кто их вскроет, эти внутренние резервы? Как их вскрыть? Кришна дает знания, как это сделать, через каких-то других живых существ или непосредственно через сердце. Но через сердце человек ничего не слышит. Итак, Кришна знает все. И нитья-ситхи – это те живые существа, которые находятся рядом с Господом в духовном мире, и они хотят служить. И, говорится, между всеми жителями Вайкунтх происходит некое трансцендентальное соревнование. Каждый хочет не выделиться, а каждый хочет безраздельно, и очень сильно, то есть испытывает эту жажду в духовной реализации. Есть такой вид бхакти, который называется лаульям, лаульям сева, жадность до до служения Кришне, жадность до преданности Кришне. Лаульям. Жадность прям. Вот это вот есть жадность в духовном мире. Но жадность до чего? До служения. До служения какого? Чистого. Каждый хочет еще чище, еще беззаветней, еще бескорыстней совершать преданное служение. И говорится, Джая Виджая, они были привратниками Вайкунтхи, и они как бы думали, ну, мы всего лишь привратники, там с Кришне кто-то так служит очень хорошо, что-то ему приносит, подносит, какими-то там становятся деревьями, когда Кришне надо, тенью становятся, становятся звездами, луной. Говорится, Шримати Радхарани, она принимает любую форму, как только Кришна захочет, чтобы был рассвет, то она становится рассветом. Как Кришна хочет, чтобы была заря, она становится зарей, всполохами, кем угодно она, грозовой тучей может стать. Если Кришна хочет этого, она тут же мгновенно принимает любое положение. Она не думает, дерево это плохо, или там плохо быть там, кстати, павлином. Шримати Радхарани так любит Кришну, что ей доставляет самой удовольствие принимать любое положение, когда она видит, что Кришна этого хочет. И она, у нее есть возможность получать такой вид

с прошлыми вкусами даже, то мы как будто бы осквернились. Это как человек, который привык, что зубы всегда чистые. И когда он забыл почистить зубы, дискомфорт испытывает. Или когда вы едете долго в поезде, вы привыкли, допустим, 2-3 раза омовение делать полное в течение 10 лет. И вдруг вы едете в поезде 3-4 дня, и вы не делали омовение. В таком вы гадком состоянии себя чувствуете, что у вас одна мысль. Как бы что? Помыться, да. Как бы вымыться? Как бы вымыться? Или как Прабхупада приводит пример, как человек, который идет в пустыне без воды. Он думает только об одном. О чем? Да, пить. О воде. Жажда. И это называется лаульем. Также и преданные, они думают только об одном. Как еще больше предаться? Они испытывают жажду, им мало этой преданности. Почему? Потому что сердце их очищается. Им мало. Им мало, мало служения, мало всего. Потому что постепенно, когда сердце очищается, у человека растет потребность в этой деятельности. И полная апатия, полное равнодушие или иногда полное отсутствие энтузиазма по отношению к исполнению семейных обязанностей. Весь его энтузиазм всегда сконцентрирован на этом служении. И он вынашивает эти планы, он думает об этом. Это четкие признаки того, что человек правильно совершает преданное служение, значит, он очищается. Те преданные, которые все время спят, что-то не могут сообразить, что-то годами что-то они думают, десятилетиями они не могут получить посвящение. Все время они... Это преданные, которые неправильно совершают преданное служение. Поэтому духовный учитель или кто-то старший, опытный, преданный, он сразу видит, кто на самом деле следует процессу правильным образом. Что такое правильным? Не внешний, а тот, кто в правильном умонастроении совершает даже, может быть, не совсем объемный вид деятельности. То есть качественно. И когда Санатана Госвами говорит эту шлоку «Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам», он не указывает на вид деятельности, он не говорит о санкиртане, он не говорит, что надо варить или божеству поклоняться, он не говорит о самой форме деятельности, он не упоминает шраванам, киртанам, вишнок-смаранам. Он в первой же шлоке говорит о том, в каком умонастроении должно любое действие совершаться в преданном служении. «Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам». Анукулья сева – это означает с единственным желанием сделать это совершенным образом, то, что меня попросили. Неважно, что меня попросили в преданном служении. Слушать или воспевать, поклоняться божеству или мыть баки, мыть полы. Я делаю это для Кришны. Это называется анукульена Кришнану. Кришнану – это означает делать для удовлетворения лично Кришны любой вид деятельности. И поэтому Кришна говорит, что бы ты ни делал, через какую бы тапасию ты ни проходил, что бы ты ни давал или ни получал, делай это как жертвоприношение мне. Это есть анукулья сева. То есть человек делает все совершенно, то есть полностью отдает себя этой деятельности, доводя ее вот всеми своими способностями, доводя ее до совершенства. Никогда преданный настоящий, тот, кто предался, что значит настоящий? Тот, кто искренне предался, он не станет плохо мыть пол, он не станет плохо проповедовать, он не станет плохо варить, плохо пуджарить. И Кришна говорит в Бхагавадгите, тот, кто совершает или не совершает преданного служения из-за страха перед физическими обязанностями, перед физическими трудностями, вот, допустим, куда-то выезжать надо, картошку перебирать надо, ямы какие-то копать надо. И люди как бы здесь, как в армии, они так как бы устраняются там. Я аспирант, мне надо так сказать срочно. Нет, ты там иди мешки с мукой поноси. Не-не-не, я аспирант, Лакшми Нарайан нам не миссию дал, я аспирант. И они все время возле... Это говорится о том, что они неискренние, они притворщики. И эта неискренность проявляется также в них не постоянно, но зачастую. То есть неустойчивое положение в искренности. Но есть личности, которые очень искренне сразу предаются. Сразу предаются. И очень искренне. То есть они осознают, что все, что здесь меня просят, или кто-то меня что-то просит, он понимает, разум очень сильный, он понимает, что президент выше коменданта, комендант выше там того-то, там-то, вице-президент выше коменданта даже. И он начинает различать, он узнает о функциях, в чем, и он понимает, что президент в храме, представитель духовных учителей, всех духовных учителей. Если президент что-то говорит, это несомненно выше, чем говорит кто-то другой. Различать – это разум. Как разум проявляется? Разум проявляется только тогда, когда человек начинает осознавать вред сентиментов. И поэтому шастра говорится, чем более похотлив человек, тем более он что? Сентиментален. Чем более похотлив человек, тем более он сентиментален. Вы видите, как они кошечек тут прикармливают, там собачек, там туда-сюда, все. Но они не будут жить ради них. Сострадание – это когда вы до конца сострадаете. А сентимент – это временное явление. То есть заигрывание такое с телесной оболочкой. Кошечка, собачка, как жалко. Но о душе никто не думает. О душе кошки, о душе собаки. Никто не думает там. Просто это сентименты. То есть человек свои сентименты переносит сюда, в духовную жизнь. И думает, что он очень хороший человек. Что раз я кошечку приютил, там собачку. Люди не понимают, как животных спасать. Они не понимают, что какие беспокойства совершают живые существа. Как они оскверняют кухню Кришны, кошки, собаки. Они даже этого не знают. Почему в шастрах говорится, если кошка или собака взглянули на какую-то еду, ее надо выбросить вообще уже. Если они на просад посмотрели, все, этот просад нечистый уже считается. Его надо выкинуть. Но мы разводим кошек тут, потому что они мышек гоняют, потому что мы так боимся мышек. Вы что, разве не слыхали, в прошлом году 160 человек съели мыши? Да, в Кришнаитском храме. Мыши вообще, они хуже тигров. Они не боятся ходить в коротких юбках, они не боятся ездить с незнакомыми мужчинами в машинах. Но мышка, этот Микки Маус, это страшное дело. Это страшное дело. Таким образом, это просто очередная глупость. И отец Прабхупады, сам рассказывает это, что он заключил такой очень важный мирный пакт с крысами и с мышами. Он просто заботился о крысах и мышах. Каким образом? Он все время кормил. Он всегда думал, как накормить тараканов, как накормить мышей махапрасадом. Он все время... Говорится, что настоящий грехастха никогда не допустит, что в его доме даже комары были голодными. Не допустит. Даже комар, чтобы был голодный, он не допустит. То есть, такой уровень сознания, что он беспокоится даже о этих букашках. Какой-то паук там у него сидит, он его там тряпкой не калашматит. Живые существа, таково отношение к живым существам, что он не допустит, чтобы хоть какое-то живое существо испытывало нужду, если оно поселилось даже в его доме. Какие-то птицы там живут, там какие-то пауки, какие-то жучки, муравьи какие-то. Но он знает, как это делать, где их прикармливать. В каком месте, чтобы они что, не беспокоили его, не беспокоили его домочадцев и так далее. Поэтому там сладкие дорожки разные делали, чтобы мураши уходили. Мураши разводились, они делали сладкие дорожки, отец говорит, делал. Когда кошки или собаки, он знал, где их прикармливать. Он за территорией дома, за оградой, было место выделено. И все собаки и кошки знали, но они никогда не переступали порог ограды. И так далее. То есть везде был разум применен. То есть сострадание, которое основано не на чувствах и уме, а сострадание, которое основано на знаниях и на разуме. Потому что знание – это функция разума. Это не функция ума. Ум только ищет, что приятно и что неприятно. У него нет никакого знания. Все его знание – это знание прошлого. Основанное на прошлом. Прошлое – это какая гуна? Невежество. Будущее – страсть. А настоящее – благость. Поэтому всегда говорится в шастрах, не печалься о прошлом. и не мечтай о будущем. Живи настоящим ради будущего. Ради будущего. Итак, разные живые существа, разные взаимоотношения, разные восприятия. И поэтому очень сложно живому существу кому-то подражать. Когда живое существо начинает кому-то подражать, оно сразу запутывается сетями реакций. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что ты не должен подражать кому-то, ты должен просто что делать? Следовать. И между следованием и подражанием просто огромная пропасть, как между жалостью и состраданием. Когда говорится ахимса, имеется в виду сострадать не телу. Прабхупада описывает это в Бхагавад-гите. Ахимса – это сострадание непосредственно кому? Самому живому существу, которое не является чем? Это имматериальная оболочка, мертвая материальная оболочка. Желание сострадать душе. В чем выражается сострадание души? Разве можете вы накормить душу хлебом, там, солью, чем-то еще, молоком каким-то? Это невозможно сделать. Поглаживанием, с поцелуями, слезами, оплакиванием. Никто не может душе так помочь. Таким образом, живое существо должно знать, как помочь душам живых существ. Как помочь? И это описывается в шастрах. Как правильно нужно взаимодействовать с разными живыми существами. Огромная наука. Как правильно контачить, то есть все коммуникации описаны. С какими живыми существами, как нужно вступать во взаимоотношения, чтобы проявить эти виды сострадания непосредственно к самим живым существам, которые находятся в разных телах. Все остальное – это сентиментальность. То есть, если человек без знания лезет со своими чувствами, значит, он знание это, есть только две формы деятельности – в знании и в невежестве. Знание в невежестве. Вот спросите, вот любой вот здесь вот у нас, вот они кошек кормят. Вот они знают, как с кошками, где-нибудь читали в ведах, как с кошками обращаться, слышали в лекции или где-то. И они вам ничего не скажут. Они просто наобум Лазаря прут и все, со своими сентиментами. Они все знахари, у них есть гуру по знахарству. Авторитетный, принадлежащий к серьезной парампоре, с корешками, с травами. Нету. Они начитались книжек, бабка сказала, дед сказал там или кто-то. Нету ничего. Нет никакой авторитетной линии передачи определенного знания. Поэтому срабатывает, может быть, 3 из 100, 3, 5, 10%. Как астролог, век Кали, говорится, астролог может предсказать 100%, только 15% от того, что можно сказать о живом существе благодаря астрологическим вычислениям. И этот факт, и люди там что-то женятся, верят там какие-то Дучки, Васьки, Петьки, там начитались книжек на русском языке, там того Риши, там Вася Риши, там, кстати, Матрёна Ивановна Махариши, там, кстати, Махамуни, там Глоба, Маха-Маха-Маха, Тиртхамуни, Синапати Барби. Люди даже не знают, что в самом начале Кали-юги, еще до начала Кали-юги, Дурга прокляла всех астрологов Вселенной. Всех астрологов Вселенной были прокляты, все до одного, на всю Кали-югу. И описывается история, как Шива с одним мудрецом-астрологом разговаривал, который был последователем Гарга-муни. Он сказал, неужели астрология такая мощная? Вот я, допустим, обладаю трикалагией. Ситхами, на основе того, что я вот все время повоспеваю. Хари Рама, Хари Рама. Рама, Рама, Хари. И Кришна, он дает мне возможность достигнуть этого состояния. Лобдха Пашанти, когда я знаю время, все время, я вижу все в настоящем. И прошлое, и настоящее, и будущее, все в настоящем. Я могу видеть, как это настоящее проявлялось в прошлом, и как это настоящее проявится в будущем. Таким образом, это не просто трикалагия, а это Лобдха Пашанти. И он говорит, а ты как через вычисления, через какие-то все знаешь? Когда они стали говорить, астролог стал Шиве говорить, вот в прошлом то-то было, так-то. И Шива так удивился. Он говорит, о, ты что, достиг этого состояния? Он говорит, нет, это астрология. И он сказал, ну что, она так могущественна. Он сказал, Вот скажи, я сейчас тут же карты нарисую, расчистаю все на песке сейчас. И Шива так смотрел на него. Все можешь. Он говорит, все. Прошлое, настоящее, будущее. И он сказал, ну хорошо, давай настоящее. Что сейчас моя жена делает и где она? Я строг, давай вычислять. Раз, раз, глаза закатил. Третий глаз раскрыл. И он говорит, она голая, моется. И Шива сказал, откуда ты знаешь, что она голая? Он сказал, я вижу это по астрологическим вычислениям. И он сказал, ты видишь ее голой по астрологическим вычислениям? И Шива тут же метнулся на Кайлас. И точно его жена голая омывается там под каким-то водопадом. И он, ах ты, шлю тебе привет. То все, она, что такое, дорогой муж, что я такого сделаю? Мы здесь с тобой, тут одни женщины. Вы знаете, да, что на Кайлас, как вы только переходите границу Кайлас, если вы были дядей, то как только перешли границу, вы раз и вы уже тетя. Потому что на Кайласе живет только один мужчина. Кто? Господь Шива. Только один, одно живое существо, мужчина там. Все остальные сразу начинают приобретать свою истинную форму, энергию наслаждения. Это женская потенция. И все живые существа относятся к какой потенции? Женской. Хладини Шакти, которая полностью подчинена Шримати Радхарани. Сегодня как раз Радхаштами. Все на самом деле относятся к этой женской природе, природе наслаждения. Кришна верховный наслаждающийся, а все живые существа его наслаждают. И поскольку они с ним связаны, они также получают, насладя его, частичное наслаждение. То есть в том объеме, в котором они могут это воспринять, в соответствии со своей чистотой и желанием. Итак, Дурга, она сказала, что случилось? Ты что на меня так сидишь? Здесь кто? Одни тетеньки, так сказать, здесь женская баня, так сказать, все. Куда ни плюнь, тут женская баня везде. Ты же один, а ты мой муж, что ты, я не видел, что ли? Тогда я не поняла, что ты меня ругаешь, что, где я, что сделал? Да как же ты вот так, а ты знаешь, что астрологи тебя вот там вот на песке рисуют, и все, и голову тебя видят сразу. И они знают, о боже мой, какой позор, ну это же некрасиво показывать другим. И он говорит, как, ты не могла, что ли, знать, что ли, тебя все астрологи тебя видят сейчас голую. Ты где что не делаешь, тебя сразу астрологи видят. И Дурга, она так была смущена, и она так сильно разгневалась. И она набрала воды, стирки, и она сказала, я говорю, я проклинаю всех астрологов на всю эпоху Кали. На всю эпоху Кали. Почему на всю эпоху Кали? Потому что ни один астролог в прошлой эпохе таких бы вычислений даже не стал делать, чтобы показать свое могущество. Каждый находился только в настроении служения. Если бы его попросили, и то, говорится, он бы этот этикет не нарушил. Потому что астрологически следить за женами, это неэтично, это запрещено. Астрология нужна только для одного. Как помочь живому существу поскорей осознать Кришну. Да. Как? Одно единственное предназначение астрологии. Как осознать Кришну? И все науки описываются в Шримад Бхагаватам. Все виды деятельности предназначены только для одной цели. Для какой? Как продвинуть живое существо к духовной деятельности. А не как показать, что я все могу. Всемогущий. То есть не было такого. И поскольку она увидела, что астрологи будут выпендриваться в век Кали и будут безнравственными, будут просто зарабатывать деньги, имидж и так далее, что-то из себя выпендривать, она сказала, я проклинаю всех астрологов века Кали, всех предсказателей, всех гадалок, всех, кто каким-то образом связан с предсказаниями прошлого, настоящего, будущего. Я проклинаю их, что теперь они будут способны говорить реально только 15% от реальности. И то эти 15% не возымеют никакой особой пользы. Но эти 15% могут способствовать живому существу где? Только лишь в продвижении, да, в продвижении к самоосознанию. И она сказала «Татастху!» и в воду брызнула. И это предсказание сразу же распространилось по всей вселенной. От Брахмы и до самого там, кстати, нижайшего, до Ангарска. Где все там у них там эти предсказатели. Какой-то Ангарск, город астрологов, блин. Там бензина нанюхаются там. Итак, нитья ситхи, джая виджая, они очень сильно хотели проявить свою преданность. Они очень сильно хотели, и они мечтали в своем сердце об этом. И они были так смиренны, что они даже не говорили об этом. Никогда. Они просто между собой обсуждали это и все время об этом думали. И поэтому, когда это стало просто одержимостью джая виджая, Кришна сразу об этом узнал. И Кришна пришел к ним и стал с ними общаться. И он сказал, я бы вот хотел бы пойти в материальный мир и там сразиться с кем-нибудь. Он как будто бы так вскользь он стал им говорить. Но почему он стал говорить это джая виджая? Потому что Кришна узнал о том, что они очень сильно хотят что-то сделать для Кришны. Очень сильно. И сделать такое вот, чтобы вот прямо вот, ну как бы Кришна особо, да, особо к ним отношение проявил. И чтобы они получили какой-то особый чувств, импульс, эту возможность что-то сделать для Кришны. И Кришна стал перед ними и говорит, вот не знаю, кого послать. Вот. Вы не знаете, никто не хочет, да? И они сразу сказали, я, можно я. И они стали так говорить. И Кришна сказал, хорошо. Они сказали, да как мы это, пост бросим там. Он говорит, не беспокойтесь, я все устрою. И исчез. И тут они слышат, бум-бум-бум-бум-бум, дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Радостные такие четверо. Они смотрят, это кумарики на воздушном шарике прилетели. И началась эта история. Как их проклинают, потом Лакшми Деви проклинает их и так далее. И столько проклятий они насобирали. Но невозможно проклясть жителей Вайкунтхи. Но это все уже было устроением йога-майи. То есть на самом деле эти проклятия просто были возможностью, чтобы каким-то образом можно было объяснять логику появления этих двух жителей Вайкунтх. Где? В материальном мире. Но на самом деле это ничего общего не имело с Махамайей, Прабхупада говорит. А полностью было деятельностью йога-майи. Йога-майя анхата гатапатир. Невозможное делает возможным. Невозможно попасть с Вайкунтхи в материальный мир. Махамайя там никакого не имеет авторитета. Она там не авторитет. Там царство йога-майи. И йога-майя устраивает, Кришна просит. Йога-майя устраивает. Невозможное становится возможным. А Махамайя что делает? Возможное превращает в невозможное. Я никогда не смогу очиститься. Я никогда не буду чистым преданным. Я поняла, что я никогда не смогу это выдержать. Я не могу этого терпеть. Откуда столько у нас всего этого? Это влияние Махамайи. Влияние Махамайи. Я не могу, папа ругается, мама ругается, то не могу, это не могу. Ой, как мне жить? Все это сетование и скорбь людей, которые находятся под влиянием иллюзорной энергии. То они не могут, я не могу бросить детей, я не могу сейчас ехать проповедовать, я не могу. Все это влияние иллюзий. И поэтому можно сразу видеть по деятельности живого существа, кто в большей степени находится под влиянием иллюзий и кто в меньшей степени. А иллюзии влияют исключительно через желание живого существа. Пока живое существо стремится получать чувственное наслаждение от любого вида деятельности, иллюзия на него сильнее влияет. Как только оно бескорыстно настраивается, иллюзия сразу ослабевает. Как оно старается идеально, то есть совершенно исполнять свое служение, и одно из факторов совершенства является бескорыстие, не просто четко и хорошо это сделать это лучше, чем обычно, и сделать это еще как? Бескорыстно. Это уже. И сделать это шиланом. Шиланом это означает авторитетно, в соответствии с писаниями и наставлениями гуру Шастры Садху. Не по собственной прихоти это сделать. И второе, желая только за это получить что? Бхакти Уттама. Отношение с Кришной. В награду получить эту близость к Кришне. И в чем близость проявляется? Что вы стали телом ближе к алтарю? Нет. Ваше сознание приблизилось к сознанию Кришны. Вы все ближе, ближе осознаете. Все больше и больше осознаете. Все глубже начинаете осознавать. И это вызывает что? Привязанность к Кришне. Радость, счастье дает. Потому что живое существо, чем больше оно осознает свою духовную природу, тем сильнее оно испытывает счастье. Говорится, как узнать, что живое существо перестает отождествлять себя с телом. Оно становится все более счастливым и удовлетворенным. Патанджали описывает эти признаки даже имперсоналистов. Он говорит, что они осознавшие себя души, они осознают себя душой, но они думают, что все души одинаковые, что они в брахмаджоте, но они осознают себя душами. Поэтому имперсоналисты всегда удовлетворены, умиротворены и счастливы. И чем больше они осознают себя душой, тем больше испытывают радости, удовлетворения и счастья. Это признаки того, что человек все меньше и меньше отождествляет себя с телом. Как узнать, что человек все время недоволен, все время там он какой-то все угнетенный, все время он там что-то стенает и все такое? Это означает, он все сильнее себя отождествляет что? С телом. Но чем меньше он отождествляет себя с телом, тем больше он удовлетворен. Таким образом, говорится, что чистые бхакты отдают свое тело на растерзание гунам материальной природы. Тем больше человек чувствует радости от духовной деятельности, от духовных процессов. Он мечтает, как бы послужить, как бы что-то сделать такое, чтобы моя преданность была явно проявлена. А не так, что он везде избегает, чтобы преданность была проявлена только в болтовне. Кому? Еще тем, кто ничего не соображает. Новичкам там рассказывать, как мы 10 лет назад ходили на санкиртну, и 3 книжки я все-таки задарил своей матери. Правда, она орала, ругалась и выкинула их. Мне даже за это дали гирлянду на марафон. Я слышал такие рассказы иногда. Как мы 10 лет назад ходили на санкиртну. Я-то, говорит, вообще санкиртанщик. 10 лет назад 2 дня ходил на санкиртну. Мать все окучивала свою собственную. И то она перестала, не стала читать эти книги, стала христианкой еще более убежденной. Или иудейкой. Я уже забыл. А поскольку преданных было мало тогда, только я один, то я первое место все время занимал. Вот даже тут гирлянду я засушил, гурбарий. И ту мышку, из которой я кормил, я сделал из нее чучела. Чучело. Итак, это нитья ситхи. Также есть другие живые существа, вернее, нитья мукты. И есть нитья бадху. Это вечно обусловленные живые существа. Это мы. Мы не нитья ситхи, мы нитья бадхи. Как узнать, что вы нитья бадха? Ничего удивительного с вами не происходит и не происходило от начала и до сегодняшнего дня. И все, что вам удивительно, другие говорят, да елкин дрын, это, блин, и вижу, понятно. Но для вас это такое удивительное событие. Шла-шла, пирожок нашла, села, поела и опять пошла. Я не те ситха, потому что я пирожок нашла, елки. Это же такой же кусочек сыра Бог послал, елки. Вы, я же не те ситхи. Ворона, она думает, я не те ситхи, мне Бог послал кусочек сыра. А лиса думает, я тоже не те ситхи. Я ее облапошила, зашактила ее. И елка тоже думала, на которой сидела ворона. Я вообще стала свидетелем этой удивительной лилы, что Бог послал вороне к сыру. Я все это наблюдала. Я наблюдатель. Я вижу лилы. Вот точно так же и в нашей жизни. Мы думаем, что это такие лилы. С нами такие лилы происходят. Пузырь мне дали бесплатно. Налили бесплатно. Или что-то еще. Меня полюбил Колька. Я так все время на него смотрела. И он меня полюбил. О, елки, еще говорят, Бога нет. Он за мной следит, чтоб Колька никуда ногой. То загремим по фанфары. Итак, это нитья бадхи. Ничего удивительного в их рождении нету. Они родились кто в Чите, нитья бадхи, кто в Улановке, кто в Ирку, в Курске. Кто в Москве, кто там в Крыму, кто в Риме. И прошли они, и Крым, и Рим, эти не те бадхи, которые думают, что они не те ситхи. Они вечно обусловленные. То есть они действуют по собственной прихоти. Они хотят наслаждаться независимо. Они стремятся к этой независимости, стремятся к чувственным наслаждениям, материальным чувственным наслаждениям. Это нити бадхи. Вечно обусловлены. И в Бхагаватам говорится, почему их называют вечно обусловленными? Потому что они попали в материальный мир с незапамятных времен. То есть нигде никто, кроме Кришны, не помнит. Нигде. Ни Нарада не помнит, никто вообще, кроме Кришны. Даже Шримати Радхарани не помнит. Помнит только один Кришна. Он говорит, но такой цифры нет. Но Кришна может эту цифру выдать. И Кришна говорит, некогда. Некогда я поведал эту науку Богу Солнца. Это когда некогда. Он говорит, это цифра. Но понять ее очень сложно. Она такая большая, она называется некогда. Вот мы же говорим, ноль, там, сто тысяч. Вот так же есть некогда цифра. Некогда. Я поведал эту науку Богу Солнца. А он в свою очередь, еще одна цифра. То есть там была какая-то очередь. И эта очередь дошла до Бога Солнца. Я не шучу. Прупада, он таким образом объясняет. Он говорит, это цифры, но их природа какая? Трансцендентальная. Поэтому обусловленное живое существо, которое все в цифрах мерит, оно не может воспринимать это. Он говорит, это цифра. Если вы скажете духовному живому существу, некогда, у него какое-то представление возникает. А у нас 100 лет назад. Тысяча. Тысяча тысяч. Миллион. Миллион миллионов. Миллиарды, что там, зиллионы, как там, что там носит? Какой там самый там? Плюс-минус. Плюс-минус ничего. Бесконечность, вот я и говорю. Все, у нас, так сказать, мозги уже дальше не парят уже, все. Бесконечность. Бесконечная вселенная. 4 миллиарда миль. Мы говорим, бесконечная. Видите? Для нас 4 миллиарда километров уже бесконечность. Почему? Потому что мы обусловлены 42 тысячами Земли. И если что-то превышает 42, то это уже что? Трансцендентально для нас. Уже много. И там они говорят, световой годик, там световой 2 годика, световых 3 года. Сколько тебе лет? 3 световых годика. А сколько там световой год длится? Пи-эр сколько там? Представляете, такие временные? О, кстати, ты же космонавт у нас там. Ну-ка. Скажи-ка, сколько световой год-то длится там? Сколько лимонов там? Там вообще ящик лимонов. Ну да, вот я и говорю, это расстояние. Там сколько-то... Ужас. Там расстояние и время упаковывается. Это расстояние упаковывается во времени. Что-то там... Сколько? Миллиарды или миллионы? Я уже не помню даже. Потому что, в общем-то, давно уже не использовал эти цифры в своей жизни. Раньше-то, видать, летал давно, а давно уже не летаю. Крыло болит. Так живые существа обусловлены. И Кришна говорит, некогда я поведал эту... То есть никогда, может быть? Нет, но он говорит, некогда. Я поведал эту науку Бога Солнца. А он, в свою очередь... Представляете, какая очередь была? А он, в свою очередь, поведал ее Богу Солнца. Но какому? Нашему или ихнему? Или тогдашнему? Когда некогда, да еще в свою очередь. Этот Прабхупада говорит, вы даже не можете представить. И Прабхупада говорит, но по грубым вычислениям, по грубым, то есть грубой материальной энергии, по грубым вычислениям, более 2 миллионов лет Бхагавадгита уже находится в обществе людей. Ну какой Коран, какая там Библия, елкин. Елкин узбек. 2 миллиона с лишним лет она только находится в обществе людей. Вот какую-то книжку кто-нибудь видел, которая 2 миллиона лет, или ну, не пусть даже не книжку, а какую-то историю, которой 2 миллиона лет. Это только вот это у... Как он? Ну, который из человека, от обезьяны-то произошел. Дарвин. У Дарвина что-то 2 миллиона лет назад было? Нет, по-моему, ничего не было. Инфузории, туфельки были, амебы, которые вылезли на берег, засохли и превратились в медведей. Потом медведи начали плавать, у них лапы превратились в ласты. Они их свернули, склеили и превратились такие в каких-то, в этих, в дельфинов, которые все время зимой спали. Потом они меньше стали спать, потому что жрать надо было больше, холод, ледниковый период настал. Они давай на берег выскакивать. На пузе ползали, у них такие появились маленькие такие колотушки, они на них стали бегать. Потом немножко стали походить на собак-дельфины. Потом они стали карабкаться по деревьям и прыгать с дерева. И когда плавники так раскрывали, плавники из-за того, что их тянули, со временем вытянулись. Они стали планировать сначала, потом стали немножко подмахивать. Дельфины из собак превратились в птиц. Потом птица захотела курить и превратилась в индейца. Потом индеец захотел на дискотеку и превратился в американца. Потом американцев сослали в Сибирь, они стали бурятами. Вот это теория относительности, эволюционная теория Дарвина, теория эволюции. Очень странно. Очень странная система. Итак, это нити Бадхи. Некогда. Поэтому говорится нити. То есть никто не может сказать, что вечность целая прошла. Вечность. Поэтому говорится нити вечно обусловленные, ибо никто не помнит, с какого времени живое существо находится в материальном мире. Никто не помнит, с незапамятных времен говорится, что живое существо в материальном мире находится с незапамятных времен. Харе Кришна. Слушаюсь, товарищ майор. Шифр мне пришло. Радиограмма. Пожалуйста, может быть, вопросы какие-то есть? Ну, а других вы прочитаете сами. Нет, чистым он не стал. Он предался на чистое преданное служение. Но он предался на чистое преданное. То есть он очень сильно пожелал стать чистым преданным. Человек, который очень сильно желает стать чистым преданным, правильным образом, то есть он прибежище ищет у чистого преданного и следует этому чистому преданному. Это означает, что он хочет стать чистым преданным. Что бы там с ним ни происходило, он не сходит никогда с платформы. Это искренний человек. Что бы с ним ни происходило, как бы там ни повернулась его карма или что-то, он все равно не сходит с этого пути. Прабхупада говорит, это проявление искренности. Поэтому искренний преданный всегда будет удачлив в духовной жизни. А дипломат и лицемер найдет этот путь очень трудным и невозможным. И что вопрос? Конечно нет, никакой кармы нет. Да, это называется Сва-крипа-шакти или бхакта-каруния – это особая милость самого преданного. То есть он просто захотел его спасти и спас. Все. А почему он захотел спасти? Просто он увидел, какой он падший. Поэтому говорится, чем выше реализация у человека, тем он более благосклонен к падшим людям. То есть в его сердце сострадание к падшему куда сильнее, чем к состраданию к такому более-менее устроенному человеку. Он как бы меньше, он больше, наоборот, испытывает взаимоотношения. Такова милость Господа Чайтаньи. Почему в одной из лекций Шрила Прабхупада говорит, я, будучи саньяси, только стал реально осознавать, в чем милость Господа Чайтаньи. Реально осознавать. Есть теоретическое сознание, есть реальное сознание. Есть как бы тень реальности. что-то по тени мы видим, вот тень человека, да, там, вот видел, там, лампочка тогда светит, там мы там делаем, там, это там, вот, по тени. Ну, так, когда так сделаешь, ты ничего не поймешь, что это такое. Но когда в тень смотришь, вроде там лось там какой-то, потом там собака, да, там какой-то там лиса там. Вот точно так же по тени можно примерно что-то, но реально ты не воспринимаешь этот объект. Как отражение луны в воде, Прабхупада говорит. Та луна в воде, она нереальная. Вот та в небесах реальная. Но это отражение. И вот эта реальность теневая, и Прабхупада, он говорит именно об этом, что живые существа в материальном мире получают эту возможность получить путь или доступ в духовный мир только по милости преданного. И Прабхупада говорит, поэтому Кришна послал мне хиппи, наркоманов и все. Что ж, он послал ко мне вот этот мусор, всю шваль, чтобы я не должен был сопротивляться, потому что в этом проявляется милость Господа Чайтани. А я хотел проповедовать кому? Ученым, интеллигенции, элите хотел проповедовать. Такова была моя стратегия, что я думал, что элита, она сильно повлияет. Чему бы ни следовали великие личности, все остальные начинают подражать им и начинают действовать автоматически. Я как бы был на этом стихе сконцентрирован, Прабхупада говорит. Но когда я увидел, кого Кришна мне прислал, когда они там все приходили, кто такие? Наркоманы, тунеядцы, прожигатели жизни. То есть с помоек они выползали, из каких-то, не знаю, там дыр, с пьяницы и все эти. Молодежь вот такая, полностью конченная, не видящая ни просвета, ничего. Просто ищущая новых экзотических и острых ощущений, адреналинчика там или чего-то, или халявы. То есть рассматривая даже его проповедь как возможность просто где-то на спине у кого-то посидеть. Знаешь, то есть как бы такие приспособленцы. То есть люди уже все за чертой, за гранью, как, практически живущие как животные. Ни о чем не интересующиеся, все, вот, просто прожигающие жизни. ЛСД, там, вот этот, наркотики, все. Почему же Прабхупада именно, и практически они все потом стали, ну не все, вернее, а именно из этой среды вышли многие духовные учителя и так далее. В этом как бы суть Бхакта Каруни, что он особо милостив к особо падшим личностям. Да. Причина всегда есть, но причина нематериальна. Да. Причина нематериальна. Это как в историях Джигая Мадхая. Господь Нитянанда очень был благосклонен к Джаю Виджаю. Но как ты думаешь, Господь Нитянанда знал их изначальное положение? А сам Господь Чайтанья? Но была лила, что он хотел их убить. Когда спрашивали Прабхупаду, а как Господь Чайтанья как бы притворялся, Прабхупада сказал, нет. Господь Чайтанья не осознавал в тот момент, что это Джая Виджай. Почему? Чтобы довести свои игры до естественного совершенства, он просит, он позволяет, чтобы йога майя также на него влияла. Но он может в любую секунду сказать, ну-ка отойди-ка, я сейчас хочу посмотреть, кто они на самом деле. И она отходит, и он тогда видит. Но когда он говорит, ну-ка покрой-ка меня, она его покрывает, он сам позволяет ей себя покрывать. И входит в это состояние кшатрия там, или какого-нибудь проповедника, или в это умонастроение Шримати Радхарани. Это только по приказу. Он приказывает ей, и она покрывает его. Он ей позволяет себя покрыть. Если он не позволит, как же она его может покрыть? Она подчинена полностью ему. И поэтому, говорится, Кришна на самом деле находится в таком настроении, желание убить там что-то. И поэтому он приходит в материальный мир. Потому что в духовном мире, как бы его там ни покрывало, убивать тебя он никого не будет. Потому что там все его дорогие преданные. И там таких игр, связанных со сражениями, не существует. В духовном мире. Но эти духовные лилы предназначены для материального мира. Но сами эти сражения какие? Духовные полностью. Просто есть два вида духовных игр. Игры в духовном мире и духовные игры в материальном мире. Все? Естественно, говорится, она там, на Голоке, что Голока разделена на четыре части, по-моему. Это вот Майяпур, Дварака, Вриндаван и Матхура, по-моему, что ли? Да. Куда включены Пури, Майяпур и Вриндаван. Там все это, на Голоке. Но это зависит от того, в каком настроении человек поклоняется Кришне. На что он медитировал в своем поклонении. В материальном мире все живые существа, это установлено было Мадхвой Ачарьи, должны поклоняться Кришне и Радхе в умонастроении Лакшми Нараяны или Ситарамы. Больше никакого настроения не дается. Все остальное в материальном мире, если вы начинаете что-то другое, какое-то другое настроение культивировать, Мадхури Раса – это проявление Сахаджи. То есть это просто похотливые люди. Они никак не духовные. Что все, весь вид поклонения происходит в умонастроении. Благоговение, почтение, смирение, восхищение. Это называется умонастроение Лакшми Нараяны. Или Ситарамы. Понять. Вот так и понять? Не совсем понимаю, что ты хочешь услышать. Он говорит, Кришна, он хочет всем вернуть обратно. И он как бы так и поступает. Как вы видите, где вот на нас майя влияет, йога майя? Прабхупада говорил, человек всегда сам знает. Да. Просто он не признается себе. Он всегда знает, что он обманщик, что он негодяй. Просто, когда, если он видит реальность о себе, то ему очень тяжело жить. И поэтому он желает забвения. То есть он не хочет так думать, как реальность. И поэтому, говорится, он специально погружается в иллюзию о себе. Потому что тогда легче наслаждаться. Потому что если реально видеть свое положение, очень тяжело наслаждаться. Стыдно, совесть мучить начинает, там то все. И чтобы этого не было, человек вводит вот этот, Кришна дает ему такой вид способности, что он может ввести в самоиллюзию. То есть он в самоиллюзию все глубже и глубже погружается. Я прав, я хорош, но он отмазывается все время. Иначе его пребывание в материальном мире, которое предназначено как бы для эгоистических наслаждений, он не сможет жить спокойно. Нормально он не сможет. Поэтому, когда реальность какая-то проявляется, человек не способен уже наслаждаться так же, как он наслаждался раньше. И реальность не по отношению к другим, а к себе. То есть он начинает реально, ну как бы не обманывать себя. То есть он, все знают, кто они такие на самом деле. Каждый знает. Другой вопрос, как он умело себя в иллюзию вводит. Это факт. Можно в такую иллюзию. И приводится пример в источнике вечного наслаждения. Это вот Бхагаван-то, как он был там уже? Нет. Да-да, нет. Пундрака, да, Пундрака. Пундрака Бхагаван. Что он в детстве, он в такое себя ввел состояние, что сам, он знал, что он никто. Вообще, блин. Но он ввел в себя в это состояние, что он Кришна, и так глубоко ввел себя в это состояние, что даже увиделся с Кришной. Почему Прабхупада вот говорит в предыдущих стихах, что как бы вы ни думали, и как бы вы ни медитировали на Кришну, на его образ, качество и так далее, то вы в любом случае, положительно, отрицательно, хоть вы там себя Кришне, то есть в итоге вы все равно думаете о Кришне, как вы пытаетесь его даже имитировать. Каким-то образом вы все равно связываетесь с Кришной. И Пундрака связался с Кришной все равно. То есть, думая о нем, как бы он себя повел, как бы он, читая, изучая, он приобрел очень большое влияние и могущество, изображая Кришну, чтобы все садху, которые изучали Писание, поверили в то, что он Кришна. Он должен был сам изучить, как Кришна выглядит, как этот Нараяна двигается, как он говорит, как он себя ведет, что там у него за окружение. Потому что он должен был это рассказывать, и он стал изучать, медитировать на это. И медитация привела к чему? Что он лично непосредственно с Кришной встретился. Непосредственно с Кришной. Так он ввел себя в такую иллюзию, что когда Кришна стал ему говорить, ну, Пундрака, ну ты же гонишь. Кришна же я, ну ты же какой Кришна? Ты же... Он стал говорить, ой, да ты что, ладно, я тебя прощаю, ты мне подражаешь, давай. То есть, и в источнике ты читал, да, что он искренне в это верил уже. Он в такую себя иллюзию ввел, что уже стал искренним Кришной. И говорится, когда Кришна в него выстрелил, первая стрела, она рассеяла иллюзию. И он вспомнил, кто он такой. Но только он вспомнил. И никакого стыда, ничего не было. Просто он вспомнил. Елки, не Кришна же, елки. Ой, ё-моё, как давно это было, когда я был не Кришной. А вторая, когда Кришна вторую стрелу выпустил, вот вторая стрела, когда пронзила Пандраку, говорится, кровь эта выбежала, дурная кровь-то вся. Как Бхишмадева говорит, я давно ждал, чтобы меня ранило смертельно, чтобы вышла та нечистая кровь. И она вышла, и теперь я могу говорить, мое сознание чисто. И, потому что она вот эти, как они там, ионы, да, несет, вот эти электрические кровь, специальный как бы, вот такой вид энергии, праны. И вот вторая стрела, когда попала в Пундраку, Пундрака устыдился. Устыдился своего, что он, блин, докатился. До... Ладно, он вспомнил, что он, сначала он вспомнил, что он не Кришна. И вспомнишь, как он маленький, обычный мальчишка, грязный, с грязной характеристикой. И с грязной этой вот спиной бегал. Трусы на лямках. Сначала он это вспомнил. А вторая стрела, ему стало стыдно очень сильно. Очистился. Да, он очистился. И эта совесть вот так, что он очень сильно захотел извиниться, и он стал молиться Кришне. Прости меня, дорогой Господь, там туда-сюда. И предался ему. То есть в этом вот, то есть пока, так сказать, не врезали ему. Поэтому, когда слишком много иллюзий, неплохо бы так. В кадык с прыжка пяткой. А то что-то там о себе возомнят. Я ученый. Я пишу посмертное эссе о ведической культуре. Так люди, они никто, они ничего еще не знают, но они уже пишут эссе разные о ведической культуре. Обусловленное живое существо дает разные интерпретации на основе своей обусловленности по отношению к трудам садху, вед и так далее. Поэтому, говорится, запрещено это делать. Это просто беспокойство общества. Потому что эти писать комментарии и все остальное должны люди уже освобожденные. Поэтому, говорится, что пока человек не достиг определенного уровня, он не должен даже касаться, как-то пытаться интерпретировать это каким-то образом. Потому что это сразу вступает в разрез выводом ачарьев. Это одна неловкая фраза. Я имел в виду, я это имел в виду другое, да все непонятно, что ты имел в виду. И мы тебя имели в виду тоже. Что вайшнавы из окружения Господа Чайтаньи писали стихи, деревянный идол с красными глазами, подобно заднице обезьяны. Все. Что сам Джаганатха, деревянный идол, а истинный Господь – это Господь Чайтанья. Вот у кого бы возникло противоречие, если бы вы прочитали? Сам Джаганатха – деревянный идол, а истинный Господь – это Господь Чайтанья. Вроде бы, казалось бы, все правильно, да? Как бы даже такое противоречие не возникает. Ну, конечно, у тебя возникает, я понимаю. У нас-то у всех в Иркутске возникает противоречие, что на самом деле… Какой же идол? Сам ты идол. За идола ответишь. Но его секретарь, как его звали, это был, со Сварупа Дамодар, он только прочитал эти первые строчки, сразу в огонь выбросил и побежал на Гангу омовение делать. А все, вся община, все намахаты, все эти вот все ангарские преданные, иркутские бхакты, там, все московские бхакты, они все приняли. Что между божеством и самим Богом разница огромная. А Господь Рамачандра, наоборот, сказал Лакшману, отдай меня ему, пусть он поклоняется. Там один браман не ел когда. Если я не вижу Господа Рамачандру, я не ем и не пью. И Господь Рамачандра с Лакшманой ушли там куда-то в лес на месяц. Когда вернулись, он пришел к этому брахману и говорит: «Ты что такое, от тебя остались одни кожи да рожи, рожки да ножки и немножко петушка. Ты что, не кушаль?» Он говорит: «Нет, если я тебя не вижу, не кушаю, не пью». И он Лакшману сказал: «Отдай ему меня, пусть он каждый день меня видит». И Лакшман достал божество, вот это вот, мула Рамачандра, и отдал. Но он очень не хотел отдавать. Но Господь Рамачандра настоял. А это божество сам сделал Рамачандры и отдал Лакшману, чтобы он не испытывал разлуки. И Лакшмана, даже находясь рядом с Господом Рамачандрой, ежедневно совершал пуджу этому божеству. Ежедневно. И никому, носил его все время за пазухой, это божество. И он отдал этому человеку, этому брахману. Этот брахман, и там началось вот так вот, все попадали они к пандавам, там, к тому, к сему, к тому. А сейчас оно стоит, это божество, там. И человек может даршин. Вы представляешь, его лично держал Господь Рамачандра, собственными руками сделал. И вы можете сейчас, в 1900-2004 году, от Рождества Христова увидеть это божество. Немыслимо. Кому-то расскажи, они там гонят вообще. Рамачандры. Рамачандры-то не было, елки. А как божество там? Слепили там его там. Три индуса. Бетеля наживались и слепили. И придумали сказку. Еще есть вопросы? Пол что скажет? Пол банки. Что пол скажет? Литра. Женский пол что-нибудь скажет? Нет? Вопросов нет? Все понятно? Ну, хорошо. У вас... Мужской потолок протекает. Вверху потолок, значит, внизу он лужа. Спасибо большое. Шримад Бхагаватам Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Священитай Гауранга Киджай. Гауранга Киджай.